Есть Виталя. Он посредник, набирает, короче, чуваков на работу. И есть Вася, прораб, который кидает людей. Этот Вася не заплатил Витали, а Виталий не заплатил людям и считает себя правым. Вот. Короче, сейчас я наберу Виталий, якобы я Игорь Чайка, и хочу в ситуации разобраться. Ну, типа, Игорь Чайка, может, делать нех, он постоянно в ситуациях, типа, разбирается в каких-то. Алло, здорово, старина. Виталий, это Игорь Чайка тебя беспокоит. Есть минутка поинтересоваться, звоню. Поинтересоваться, говорю, звоню. Ну, там пацарики мои работали, как бы по денежку не получили. Ну, собственно, в чем вопрос, скажи, пожалуйста. Ну, что ты затроил? Так, ну, так. По существу вот задал тебе. Почему пацаны, то есть, не получили денег? Не, старина, каким-то Васей ты прикрываешься. Что это такое? Я тебе не старина. А Я кто тебе ты не мне? нужный товарищ. Ты Кто не кто? старина. Реально? Как Реально. ты сказал, Сергей, как? Что-что? Сергей, как ты сказал? Я тебе не товарищ, не друг и не старина. А, я понял. Братское сердце, Да. что там произошло? Скажи, пожалуйста, в ситуации хочу разобраться. Старина, кожа будешь разбираться. Старина, я смотрящий, я и по Да я лагерям тебе не смотрел, старина, и... я говорю, я тебе не старина. Братское Еще сердце, раз не говорю. заводись, меня не И не заводи. брат, и не старина, говорю. Во-первых, блин, Ну, ну, короче, что им это праздновать тогда, да? ну, Вот так подожди, вот ты тебя... перебиваешь, ты перебиваешь уже сразу. Так, давай, Ты старина. ситуацию не знаешь, Таня. Там какой-то ситуацию владеешь, скажи мне. Ну, в Какой-то ситуацию ситуации ты владеешь. пацарика моим не заплатил, пацаны работали, ты каким-то Васей прикрываешься. Один конкретно, а говори именно. Старина, а где ты сейчас находишься? Давай я подъеду, мы пообщаемся. Ты сильно языкатый, я смотрю. Я тебя спрашиваю конкретно, говорю. Ты меня спрашиваешь, там, я тебя... Скажи мне сначала, какой ты информацией владеешь? Старина, я владею той информацией, Там не в, ко старина, я в тебе говорю, еще которой... раз. Не перебивай, пожалуйста. Старина, короче, я владею той информацией, в которой мои пацаны поработали, а им за это не заплатили. Ну, этой информации, в принципе, достаточно. А ты троишь, бэкаешь, мэкаешь и каким-то Васей прикрываешься. Старина, взял их... Старина, ты сейчас заднюю включаешь. Где находишься, скажи, пожалуйста. Общаться будем, говорю. Куда подъехать, скажи, пожалуйста. Старина, дело в том, что Шамиль работал, да, в этой бригаде. Послушай меня, подожди, Шамиль, стой, Шамиль, подожди. Шамиль, подожди. И, в общем, ему, в принципе, ты... Подожди. Ему, в принципе, ты и не выплатил вот эти все деньги, старина. Как будем решать вопрос-то? Я их не плачу никому, блин. А мне на людей никто денег не дает. Им платит на заказчик. Тот, у которого они работают, он платит. Как и мне, так и людям платят. Я свои деньги 2 дня у них забирал. Я не забрался в удобно. Так, Два дня забирал. а пацаны когда деньги получат? Так, давай вместе разберемся в ситуации. Где находишься? Скажи, пожалуйста. Ну, одна дает, старина, другая разница. Ну, я не понимаю. Ну, как бы, давай пообщаемся с глазу на глаз. Алло. Где находишься, общаться будем? Повторяю тебе еще раз, блин. Кто ты такой, что ты будешь со мной общаться? Смотри, в бригаде работал парень. Абдулаев Шамиль Аликбекович. Знаком тебе такой, нет? Где работал? В бригаде, говорю, работал Абдулаев Шамиль Аликбекович. Вот он крайне недоволен тем, что он не получил свою выплату. Подожди, Шамиль. Правильно, правильно. Да Подожди, пусть Шамиль. поедет и заберет свои деньги, Подожди, пусть Шамиль. приедет, найдет этого Васю, на которого он работал, который должен платить деньги. Пусть у него заберет. Шамиль, подожди. В чем проблема? Подожди, Шамиль. Подожди, Шамиль, ну не выхватывай. Мать, не трожь. Шамиль, подожди, подожди. Татоль, убери его. Да уберите его, пацаны. Алло. Он там не плачет случайно, не, блядь? Он что, плачет там, блядь? Что припускает, блядь? Толь, нож забери у него. Ну может, блядь? куда подъехать, как пацаны мама, придя, интересуются? блядь? Куда подъехать? То есть, придя, у тебя кидаем Ты что ты конкретную? хочешь, блядь? Что ты хочешь, чтобы я тебя попал в лесу, блядь? подъехать. Давай, куда подъехать, блядь? Говори, куда подъехать, общаться будем. Ты позвонишь, и потом я поеду в Киев, блядь. И потом подъедешь, блядь. И потом посмотрим. Да подожди, Сань, убери его. Отдай трубку. Шамиль. Если ты мужчина, отвечай за свои слова. Да, блядь, так возьми этому рот, блядь, сука, блядь, тренчил, блядь. На телефон с ним, блядь, я очко выебаю, тебя зарежу, сука, блядь. Саш, ну что он резать собрался, ну убери его. Базар отвечать, блядь. Скажи, где тебя найти, я пидорасом буду. Да я не с базарю, блядь, с чертомами такими, как ты, блядь, рот свой закрой, блядь, сюда. Я тебя в очко выебу, что ты еще можешь, блядь, сука, пидорас или что, блядь, мужиков забыл. Сука, блядь, скажи, если ты мужчина, скажи, блядь, завали ему ебать, блядь, там, черт, Алло, старина, убери его, Толь. Ну, парень нервный, ну смотри, ну парень работал нервный, парень чеченец, ну, старина. Сам понимаешь, кровь горячая. Ладно, смотри, мы сейчас как делаем, подожди, не перебивай. Давай, открываем приват 24. Если парень работал, если он работал у заказчика, заказчик платит деньги, блядь. Почему он такой умный не может поехать к заказчику забрать свои деньги, блядь? Ты высралась. Ты высралась, дура. Я говорю, давай сейчас откроем приват 24, старина. Пацанам на метадон хотя бы скинем на вечер, чтобы пацаны укололись и спокойные были. Давай, войди в финансовый номер. Ты нахрен, блядь, пидор, блядь. Старина, давай, приват 24. Блядь. Будешь перезвонить? Да, сейчас перезвоним. Слушай, ну прикольно, что он на Шамиля отреагировал. Убери его, закрой его в комнате там. Алло. Слышишь, ты сильно большой умник, вижу, не разбираешься в ситуациях, ты кому-то что-то хочешь объяснить, блядь. Старина. Ну, вот смотри, блядь, послушай меня, говори. Послушай меня, говорю, блядь. Вот я приеду в Киев, блядь, и понедельник с тобой вечером, блядь, встретимся, блядь. Я когда освобожусь, блядь. Вот встретимся вечером, блядь, тоже подъеду, блядь, нормально, блядь. Не сам тоже, не переживай. Не сам вот, тоже, да? По-мужски потрендим, блядь. Пообщаемся, да, получается, старина? Не, блядь, сука, полоскаемся, блядь. Ага. Там уже увидишь, блядь. Я понял, старина, ну а сегодня можно, ну, гривен 300 и скинуть на финансовый номер, правильно? Потом разберемся, блядь. Хорошо, старина, давай, приват 24 откроем. Ну, я тебе отвечаю, блядь. Ты за свои слова отвечаешь, что ты сейчас заварил мне, блядь? Старина, приват 24, давай сейчас откроем, пацанам на метадон хотя бы скинем. Пацаны уколятся, успокоятся. Это ты возьми, открой, блядь, и скидывай пацанам, и можешь мне еще скинуть, блядь. На метадончик, пацанам они спокойные будут, старина, да, с тебя ж не убудет, давай, привод 24, мобильная связь, Киевстар. Мне тебя послать нахер или нахуй? Старина, а как ты общаешься, да я не понимаю. Да нахуй пошел, блядь, съебись нахуй. Блядь. Я понял, старина, Шамиль, говорить, подожди. Не умеешь, блядь, ты мне что-то рассказываешь. Да убери его, Толь. Дверь открыть, блядь, скинуться, блядь, ты сейчас скинусь, блядь. Куда мне приехать, я твой рэп? Ла-ла-ла-ла-ла, where's my hand, help me. Что ты там умеешь, блядь, что-то, сопли пускаешь там, блядь, баба, блядь, кричит, блядь. Блядь, с кем ты общаешься, чувак, блядь, я не пойму, что там у тебя за такие, блядь, дела, блядь? Ебать, блядь. Саш, убери его, убери, но он уже кипит. Это он кино, наверное, смотрит, да хуя, блядь, кино пересмотрел. В любом регионе, Саш, убери его. В любом регионе сюда всех нарву, блядь. Если ты мужчина, вообще, блядь. Вообще, вот это звери у тебя, там, я, блядь. А что, скажи, а, серьезно, что ты мог, блядь? Стою, блядь, я охуеваю. Скажи, куда приехать мне, блядь? Убери его. Так, старина. Это, блядь, человек, блядь. Давай, ну, рублей 100 хотя бы давай скинем сейчас, открывает. Пиши финансовый номер. Сука, Вася у нас овали лицо, блядь. Нихуя себе. На мобильная связь Киевстар, алло. Говорю, ты не подохуел, блядь. Вот ты мне подкинешь, блядь. Мобильная связь Киевстар, давай, плюс 380. Записываешь. Алло. Сейчас, блядь, тебя послать? Сейчас послать? Или ты... Старина, общайся культурно, пожалуйста. Ну, с тобой культурно общаются. Ну, я тебе грубил, скажи мне, пожалуйста. Собаки, что лают, блядь. Что, блядь? Не получается нормально разговаривать или что, блядь? Старина, я говорю, я тебе грубил. Открывай финансовый номер, сейчас пополним. Все успокоимся, метадоном уколимся за твое здоровье. Я смотрящий по лагерям был, то есть, и как бы первоходов определял, кого куда, то есть, Игорь Чайка меня зовут. Ебать, да я с таким даже организмом разговаривать не хочу, блядь, фу, блядь. Иди, блядь, броди, блядь, серьезно, чувак. Давай, старина, открываем. Мобильная связь, может даже Водофон. Давай, 0.50. Блять. Слушай, ну тип веселый, ему так если... Пам-пам-пам. Так, сейчас я ему сначала тип наберу. Вот. И, ну, скажу, что мы типа... Ну, было принято решение, типа, взять кредит. Вот. И скажу там, братик, дай 4 цифры, типа, от номера последние. Ну, там, типа, чтобы войти, чтобы получить кредит. И потом скажу, а ладно, типа, не надо, у нас свои люди есть. Он там что-то не спится, Алло, старина, скажи, пожалуйста, там смс-ка пришла с кредит-кассы. Мы, в принципе, приняли решение. Давай код нам дашь, мы сами все сделаем. Два косаря потянешь, старина. Ну, честно, блядь, я так хотя бы тебе, блин, блядь, серьезно, лучше бы тебя увидел лишь сам голосом, блядь, и лучше бы тебя, блядь, так вот в бороду дал, да, блядь, серьезно, блядь. Старина, вот там пароли, не заводись. Или старина, блядь, или сам меня тебя. Не заводи. Ну, я сейчас стреляю, хорошо, но лучше, блядь, стрелять хорошо. Сигареты серьезно, ты блядь. Максимум стреляешь хорошо, старина, вот дай четыре цифры. Вот это, блядь, вот это одно, что я тебе могу, вот от себя, да, честно, блядь. Там четырехзначный вот, код вот, пришел, старина? Вот, по-моему, все, блядь, меня послушай, блядь. Давай лучше в понедельник, блядь. Вечерком, блядь, я освобожусь, блядь, вот она встретимся, и тогда попиздим, блядь. Старина, смс-ка да, пришла, скажи, конец, пожалуйста. Блядь, блядь. Вот ты хоть заходим встретиться, блядь. Молишься в понедельник, часика в 5-6, блядь. И туда мы с тобой нарисуемся, увидимся, блядь. Старина, понял, блядь, там все, четырехзначный блядь. Код, продиктуй. Стой, подожди, мы уже у тебя пробили, все, мы без тебя возьмем кредит сейчас. Все, старина, все, не надо ничего. Старина, все, дали твои паспортные данные, все нормально. Старина, дали паспортные данные, мы косаря 2 возьмем, потянешь. Я говорю еще раз, блин, говорю. Хочешь побазарить, нормально, по-мужски, блядь? Старина, все нормально. В 5-6 вечера, блядь, и мы с тобой встречаемся. Старина, я объясню, как есть. У нас свои люди есть в МФУ. Мы уже почти взяли кредит. Слушай, я такой пуганый, что ты меня, блядь, пугаешь? Старина, потянешь, да, два косаря? Сам не можешь, блядь. Сев, бери два косаря, потянешь, говори. Все, старина, обнял тебя, поднял, понюхал. Все, мы два кэса берем тогда. Базара нет, блядь. Молодец, что ты обнял, понюхал. Все, малый, давай, не заводись. Все, малой, давай, аккуратненько там бегай. Все, мы взяли все. Так что, старина, давай, ход пистолетом. Вот лучше делайте, серьезно, блядь. Алло. Что, да? Да, все, одобрили, да. Пускай это ж темп, это лошара, что ложка сейчас раскрутим и все. Да, ты тут еще, алло. Все, старина, давай, спасибо. Да. Все, нормально. Так, еще раз, надо позвонить от кредит-кассы. Да, что некий Игорь Чайка взял 2000, я хочу вас... некий Игорь Чайка по вашему... Короче, ситуация в целом какая, что по вашим документам был взят кредит, вы взяли кредит, и поручитель Игорь Чайка, именно поручитель. Вот, я хочу вам напомнить, что после недели будет идти просрочка, не затягивайте. Вот, и типа максимально коротко с ним, а я потом ему еще разок перезвоню. Как поручитель Игорь Чайка, то есть подожди, это брал не ты кредит, а ты просто поручитель? Ну, я якобы на его типа фамилию взял, на его паспортные данные. Ага. А как его зовут? Его Виталий зовут. Сейчас. Что, без фамилии? Ну, без фамилии. Ну, типа, если что, если скажите фамилию, ты скажешь, что вы по телефону не имеете права разглашать фамилию. Типа, это запрещено вашим регламентом. Алло, Виталий? Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут оператор Анастасия, это кредит-касса. Только что на вашу фамилию был оформлен кредит в сумме 2000 гривен. Я хочу вам напомнить, что у нас в течение... недели идет беспроцентный кредит. Стой, остановись. Алло. А ну, скажите конкретику, кто, как, что значит оформлено, по форме. У нас есть информация, что ваш поручитель это Игорь Чайка. Сумма вашего кредита составляет 2000 гривен. По истечению одной недели у вас будет насчитана пеня на данную сумму. Кто, на какое имя оформлен кредит? Что? У меня написано, что имя Виталий. И данные... Просто фамилия и отчество, что-нибудь. Смотрите, мы, к сожалению, по телефону не имеем права... Что вы говорите? Вы ко мне звоните, как это так? Вы кредит отдаете? Вы не имеете права, я за вас клиент, правильно? Вы наш клиент, да, но дело в том, что по телефону мы не имеем права разглашать данную информацию. Не перебивайте меня, пожалуйста, так как... Не перебивайте, ты нахуй пошла, блядь. Крыса, блядь, звонишь туда, блядь. Как вы общаетесь с оператором? Нихуя себе. Это сильно. Слушай, я его через 7 минут наберу. Блин, а можно я его пошлю? Такое, это нечестно. А ты хочешь позвонить, послать его? Да ну, БК, я не могу, я же оператор, типа, как это будет, это будет очень толсто. Так, Владка, реально красава. Кто там написал слабого? Так и по сценарию надо, чтобы его оповестить, что кредит, чтобы он заменжевался. А я ему перезваниваю и все. Ну, блин, пацаны, ну выкупайте прикол. Звоню Виталию. Вроде как на звездку. Дико извиняюсь, насморк. Микрофон поближе поднеси. Алло. Товарищи, говори, блядь, дело. Спасибо тебе, старина, короче, мы сняли, понял? Ты понял, что Арина Ивановна мы одни лох именно? Я там слышишь? Короче, понял? Алло, Метал, слышишь? Короче, мы сейчас в Динеро, понял, авторизуемся по твоими паспортами, понял? И дальше по старой схеме! Подробности, понял, спрашивает? Свечку подержать хочешь? Короче, Виталия, понял? Фамилия, имя, там, отчество, блин. А твоя фамилия слишком известна, чтобы ее называть, понял, как там фильм? Сказать спасибо, поблагодари тебя, понял? За твое здоровье. Укололись. Именно понял. А пацаны спрашивают, понял? Ты понял? Ты понял, короче? А пацаны говорят, типа, а за чей счет, понял? Именно банкет сегодня. Я говорю, за счет терпилы. Девушка, послушай меня. Ты что, ты это делаешь, да? Ну, ебать, ты ходишь лоска, бля, пошла нахуй отсюда. А, понял, буйный лох. Ладно, ну, короче. Он включился? Да, он сам сбросил. За твою грубость отомстили. Ну, вернее, за то, что тебе в принципе отомстили. Вот. Не, ну, хорош, это хорош. Так. Ты что-то звонишь вообще, блядь, чё сейчас? Слышишь? Шлюха, нахуй ты что звонишь? На 30 рублей счет пополнить можешь? Мы, короче, хотим похавать, заказать, а типа, там какой-то тариф, понял, какой-то? Там что-то 7 рублей минута, понял? Шлюха, тебе прикольно быть шлюхой, скажи мне, петушок ты, блядь? А, понял, он думает, типа, крутой, понял, Арина? Ох, тараторка, да? Реально, шлюха ты, блядь, тебя там ебут, шлюха ты, блядь. Ах, блядь, остроумно как. Алло. Виталя, слышишь? Ну, с Вася не общались за тебя, понял только что. Что ты говоришь, блядь, тебя вот что же, чпокнулся там, уже тебя выебали уже, линия? А ты за чпоки, да, любишь говорить? У тебя есть другие темы, кроме чпока? Короче, слышишь? Как там ласточка, когда-то говорит? Игорь Ласточка? Чайка. Игорь Чайка. Чайка, блядь. Ну, сейчас у меня такое впечатление, понял? После Шиши Кримских, как будто я Калибри, понял? Летаю так. Ну, ты понял, все вот эти темы. Короче, с Васяней, понял, за тебя общались? Не понял. Ты так говоришь, да? Ну, понял, общались за тебя. Нормально говорит. Я, короче, понял, общались за тебя, понял? Ну, типа, ну, пацаны сказали, что ну, на давай, тебя... Ну, давай, я понял, что общались, давай дальше говорить. На тебя можно третий кредит взять, и говорят, ну, чистый лох. Я думаю, да, на двух. Говорю, хватит, понял? Они, типа, говорят, третий. Короче, братик, сейчас смс-ка придет, понял? Сука, это... братик, сука, я тебя нахуй закрою, блядь. Алекс кредит, понял? Закрой, а как можно закрыть закрытое, скажи мне, пожалуйста? А ну... Ты, короче, блядь, дядя, слышишь? Сейчас а Алекс кредит... Где-то твой вот этот чурбан, который Шашвили, блядь? Сука, ногу... А, понял, про Шамиля говорили, Ваня. Я ему, сука, ногу в рот запихну, блядь. Говорит, ногу в рот запихнет. А что ты такой слышишь дерзкий, скажи, пожалуйста? Это мы вы чмошники, блядь, из-за этого, блядь. Ага, понял, говорит, слышишь? Это он понял? Это он про... За Шамиля. А ну, старина, скажи ему пару ласковых. Вот это шлюха, пиздец, классно, блядь. Любому регионе, в любом ты городе, скажи ты, Короче, дядя, слышишь? Это Слава, он там что, плачет или что? Плачет, говорит. Короче, шашлык, блядь, сука, они шашлили, блядь. Старина, ты понял? Сейчас Алекс Кредит смс-ку пришлет, я наберу, понял? Дашь код мне. Понял? Код дашь сейчас, но все равно, слышишь, но все равно ты терпила, пацаны говорят, ну что тебе, ну один кредит больше, один меньше, но там пару соток будет, старина, там пару соток, понял, будет, там пару соток будет, там пару соток будет, старина. Понял, он у меня неадекватный такой. Там пару соток, понял, будет? Две соточки, понял? Ну, общее будет, понял? Алло. Понял, говорит. Ты понял? Такой аккуматный штемп. Ты слышал, ты, сука, колями и локтями, блядь, сука, блядь. Как собаку ебашил, серьезно. Ага, понял, что-то тапками, говорит, бьёшь. Старина, короче, смотри, Алекс Кредит... Пару соток, понял? Ты можешь нормально ржать? Ты как мужик поржать нормально. А ты квакаешь. Че ты квакаешь? Пару соток, понял? Сейчас, короче, смс-ка. Ну, я тебе, короче, скину. Ну, типа, гудок перезвонишь мне. Соток члена тебе скину через шо, блядь? Ага, понял. Он именно вообще именно гомик какой-то чистый педик. И у него все, понял, про веры, про жопы, про писюны. Именно гомик, понял? Ну, это чисто горемыка, понял? Саня, это такое именно, который в гареме, понял, постоянно? Ну, такое что-то, ну, чепуха, понял? Я тебе отвечаю, сейчас мы его на третий кредит нагнем, понял? А мать потом отдавать будет? Алло. Алло. А ты можешь не квакать, нормально разговаривать? А я с кентами общался, не с тобой, понял? Ну ты пока, типа, ты все равно терпила, понял? Я думаю, с кентами пообщаюсь, ты подождешь. Ну ты ждешь, пока я с кентами общаюсь, значит, ты терпишь, а значит, терпила. Слушай сюда, терпила твой сын, твой отец, блядь. Понял, типа, думает, заденет. Из детского дома, понял? Меня не задевает это. Фу, блядь, не понимаю, почему, блядь, Галима, я, блядь. Короче, скажи, тебе приятно, когда тебе хуйцо сказали? Пару соток, сейчас скинем. Давай, короче, сейчас Алекс Кредит, я вобью, понял, сейчас твой ИНН, серия номер, понял. А ну продиктуй мне. А что тебе еще продиктовать? А, говорит, продиктуй, понял. Чтоб ты легавым потом слился эту инфу, а мне потом МФО не занимали денег. Вот это ты слышишь, ты М-фразов. Я тебя орел, такой дебил. Тебя, наверное, трахают, а ты, блядь, по телефону разговаривал. Понял, да, а он опять заемлю в жопу, понял? Его, походу, кто-то... Его вогнул кто-то где-то, понял, Сань? Это ж такая чисто именно беструсая дура, понял? Его тебе нагнули, там и выебли. Он про это постоянно, понял, заливает. Короче, старина, ну сейчас, ну, минут 7, да, дай мне. Старина, тебя в трусах, понял, блядь? Я тебя только могу обоссать, понял? Старина, сейчас 5 минут я тебя перенаберу, понял? Старина, у тебя в трусах, давай. Высрался, да? Ну, он странный, реально какой-то. Он реально веселый. Мне так... уже добавить давным-давно. Так... Да, так типа, ну не чтоб ЧС добавить, он именно терпит. Он кайфует, типа. Мне кажется. Ему нравится, да, вот это вот. Странный максимальный тип. Не договоримся, короче. Все, он спать ушел. Спать ушел, да. Вот, поэтому, ну, еще разочек можно. Еще разочек, в принципе. Я ему там SMS-бомбер поставил. Вот, поэтому, еще ему там только не ставил. О, ЧС бросил. Слушай, ну он, наверное, испугался всех вот этих SMS-бомберов и так далее. Подумал, сейчас реально где-то он перегнет и все.